Какого хавара, вы вмешиваетесь? Это не ваше дело. Не люблю, когда пятеро на одного, спокойно ответил я. Это как минимум не спортивно. Не, что? Протянул один из парней. Кажется, он не понял моей фразы, но вожак, распаленный тем, что его оторвали от жертвы, совсем не был готов успокоиться. Вы приезжий, как и он, вот и забирайте его с собой, но сначала его и вас стоит проучить. Он потянул из кармана очередную запечатанную в вощеную бумагу чернильницу, но я предупреждающе опустил руку на пояс. А там, в измененной по местной моде кобуре висел пистолет, предусмотрительно захваченный мною из дома. Он не изменил свой внешний вид, как вся моя одежда, и выглядел необычно для этого мира, просто излучал опасность. Интересно, что, идя по улице, никто не поинтересовался у меня, по какому праву я хожу с оружием, или, может, просто не обратил внимания, а может быть, даже не понял, что это такое. Тем не менее жест произвел эффект, и даже главарь хулиганов замер, остановив руку в незавершенном движении с чернильницей в мою сторону. Не люблю, когда мне угрожают, и тем более портят одежду, угрожающе протянул я, демонстративно положив руку на кобуру. Кажется, только угроза применения оружия заставила их утихомириться. Медленно отступая, они отошли подальше и, развернувшись, побежали прочь, крикнув напоследок что-то вроде того, что я пожалею, что вмешался, у них влиятельные друзья и прочую чушь, которую обычно кричат в такой ситуации. Не то чтобы я хотел их поубивать, но затевать рукопашную драку сразу с пятью молодыми людьми не входило в мои планы, и хоть я был старше, выше и просто массивнее, численное превосходство сыграло бы свою роль. Ну а тратить что-нибудь из своих запасов на залечивание синяков из-за пустяшной драки не хотелось. Проводив взглядом убегающих парней, я развернулся к лежащему и помог ему подняться. В краткой потасовке ему досталось, одежда была безнадежно испорчена кляксами чернил, а рукава порваны в попытках защитить свое имущество. На лице красовались несколько кровоподтеков, а глаз наливался немалым синяком. «Большое спасибо, что помогли», — он протянул мне руку. «Баль, Бартимиус Баль, лорд Паралит, если угодно», — почему-то поморщился он. «Максим, путешественник, не люблю, когда посреди улицы толпа избивает одиночку», — ответил я. «Здесь принято, чтобы лорда вот так, толпой, били на улице, так они тоже не низкого сословия, и тоже лорды», — он поморщился от боли, пытаясь сделать шаг и прихрамывая на одну ногу, «только они местные и считают, что им можно больше, чем приезжим, а вы, судя по имени, тоже не здешний. Я вам благодарен, но у вас могут быть проблемы, из-за того, что вы вмешались». «Мне все равно», — ответил я, придерживая его и помогая не упасть, «я провожу вас, куда вы направлялись, к себе домой, к сожалению, они мне помешали». «Отлично», — я подхватил свой саквояж и, поддерживая хромавшего парня другой рукой, продолжил. «Показывайте дорогу». Дом молодого лорда оказался в паре кварталов отсюда. Там, где я уже успел покрутиться, сверяясь с компасом парой минут раньше, но с учетом хромавшего парня дойти туда оказалось делом совсем не быстрым. По пути я выяснил, что вообще все это было. Парень принадлежал к очень известной семье изобретателей и естествоиспытателей. Как он мне объяснил, каждое поколение его семьи прославилось чем-то своим, будь то достижение в науке, технике или прочих направлениях, причем от каждого ребенка ждали как минимум не меньшего. Его отец и старшая сестра занимались исследованиями, связанными с возможностью существования других миров, и пару месяцев назад отправились в экспедицию на юг, проверять какие-то свои теории. Он же, работая в том же направлении, но больше по теоретической части, изобрел устройство, которое, как он считал, позволяло доказать существование других миров. Приехав сюда и подготовив доклад в одной из самых известных академий наук, он был освистан, когда у него не получилось продемонстрировать прибор в деле. Был раскритикован местными учеными и с позором выгнан вон. Ну а его преследователи, просто студенты академии, решившие поиздеваться над приезжим, потому что, по их мнению, все его изобретения и теории, это отборная чушь, и он зря отвлекает академию представлением своих бредовых идей. Похоже, среди них как раз и были сыновья тех самых осмеявших парня академиков. Пока он рассказывал, у него от обиды на глазах даже выступили слезы, но, решительно взяв себя в руки, молодой лорд не стал распускаться. Я же размышлял. Парень занимался теорией существования других миров, возможно, именно поэтому компас привел меня к нему, Правда, непонятно, как он может быть мне полезен в темном городе или в поиске артефакта, но с другой стороны, не мне судить. Ну и раз так, то, думаю, убедить его присоединиться ко мне будет не очень сложно. Все-таки он положил немало времени и сил, доказывая то, живым олицетворением чего я являюсь. Другие миры существуют и в них можно попасть. За разговорами мы дошли до особняка, что он арендовал. По ограде пробегали искры, как и у соседних домов, но внутри на крыльце лежало несколько разбитых чернильниц, и на стене и окнах красовалось еще несколько клякс. Похоже, хулиганы не успокоились и отвели душу на фасаде ни в чем не повинного дома. Увидев это, парень что-то зло пробормотал себе под нос и, достав из-за пазухи замысловатую перчатку, надел ее на левую руку. Ей он коснулся небольшой панели на металлической калитке, по которой тоже пробегали маленькие статические разряды. Причудливого вида ключ выключил электрическое поле, и калитка отворилась. Ключ в виде перчатки – интересная система, в которой раз подумал я, похоже, уже отвыкнув от других миров и их причуд. Войдя внутрь, я обнаружил художественный беспорядок с валяющимися на полу полуразобранными приборами и листами, исписанными как чертежами, так и просто обрывками фраз. Баль, извинившись и отметив, что ему стоит привести себя в порядок, предложил подождать его и скрылся в глубине дома. Оставшись один и оглядевшись вокруг, я нашел одно незаваленное бумагами кресло и с удовольствием в нем устроился. Из интересного для меня в комнате был камин с каким-то замысловатым механическим устройством. Кажется, оно предназначено для подачи дров и очистки его от золы. Рядом с дверью стоял столик с полупрозрачной трубой пневмопочты. К ней было прикреплено замысловатое и сложно выглядящее устройство с множеством кнопок и рычажков, а также со стопкой чистых листов рядом. Там же располагался контейнер, в котором находились несколько десятков пустых капсул для писем. Сотовых тут явно не изобрели, и эта пневмопочта, похоже, являлась последним писком технического прогресса в связи, ну и как минимум, на мой взгляд, была интересна по своему устройству. Тем временем, все так же прихрамывая и держа рукой полотенце со льдом рядом с наливавшимся синевой глазом, вернулся Баль. Освободив еще одно кресло, небрежно смахнув занимавшие его листы на пол, он устроился рядом и посетовал, что у него даже нечем меня угостить как гостя, но можно сделать заказ в ближайший ресторан. Он мотнул головой в сторону пневмопочты. Я прервал его, мысленно размышляя, как бы мне преподнести то, что мне от него надо, так, чтобы он не объявил меня сумасшедшим или шарлатаном, а потом не упал в обморок от того, что я покажу ему, что его идеи были верны. «А зачем вы здесь, Максим?» – спросил он, судя по вашему имени. «Вы издалека тоже приехали в академию?» «Не совсем», я помедлил, подбирая слова. «Мне бы хотелось нанять здесь специалистов, что помогут мне в моем путешествии в дальние страны. Вам нужен ученый?» «Пожалуй, я бы мог вам кого-нибудь порекомендовать, если бы не сегодняшний конфуз в академии. Думаю, друзей, если такие и были, у меня там уже не осталось». Он горестно вздохнул и поменял руки, державшие полотенце со льдом у лица. «Разве что с вами могу отправиться я сам, мне теперь здесь делать нечего, и, наверное, придется заняться другой областью исследований, раз уж моя теория о множестве миров не нашла доказательств. Как раз об этом, решил не тянуть я, а что бы вы сказали о личном путешествии в другие миры? Из разговора с вами я понял, что в вашей теории вы считаете это возможным». Чисто умозрительно, он криво улыбнулся. «Сейчас это стало бы для меня лучшим лекарством и утешением за мой конфуз. Но к чему эти разговоры? Или, может быть, и вы пришли сюда из другого мира?» Шутка, вырвавшаяся у него, прозвучала пронзительно горько. Мне даже стало его жаль. И поэтому, решив, что не стоит дальше тянуть, я решительно встал из кресла и огляделся в поисках любого дверного проема, лучше с дверью. Ближайшей была входная. Шагнув к ней, я приложил ладонь к косяку и представил в голове один из миров перекрестков, одновременно являющийся базаром, решив, что так будет нагляднее. В голове снова вспыхнуло и погасло сияние бесконечности звездочек других миров и вселенных. Мгновение, и вот вместо входной двери уже колыхалась полупрозрачная марева, сквозь которое просвечивал похожий на арабский базар рынок. По его улицам шли, скользили и низко парили причудливые создания, встречавшиеся не реже, чем разного вида люди, а торговцы в лавках выкрикивали и зазывали проходящих посмотреть на свой товар. Позади меня раздался грохот. Обернувшись, я увидел, как Балли уронил на пол полотенце и из него рассыпались кусочки льда, но он этого даже не заметил. Широко раскрыв глаза и приподнявшись в кресле, он не отрываясь смотрел сквозь марево на другой мир. «Как вы это сделали?» — наконец выдавил он. «Сразу видно, настоящий ученый», — в первую очередь спросил, «каким образом мне удался эксперимент?» «Я непременно все расскажу», — ответил я, отнимая руку от косяка. Видение другого мира погасло, а я вернулся в кресло и внимательно посмотрел на все еще находящегося в немного шоковом состоянии Баля. Но мое предложение по-прежнему в силе. «Мне нужен человек, который отправится со мной на поиски некой вещи. Я, вы», — начал он, запутался в словах, но, к его чести, быстро взяв себя в руки, все же успокоился и уже четко сформулировал, что от меня требуется. «Если кратко, я собираю команду из нескольких существ, которые помогут мне достать некий предмет из очень неприятного места. Затем вы возвращаетесь домой, ну и естественно, сначала мы договоримся о вашей оплате. Так, подождите», — Баль сжал голову ладонями, с силой массируя виски, «существ, да, если вас это не шокирует, для того, чтобы найти то, что мне нужно, точно потребуется помощь вампира. Я думал, это детские сказки», — со странной интонацией протянул он, «и вы сказали, оплата, конечно, я нанимаю вас, чтобы вы оказали мне помощь, а услуги в большинстве миров, что я знаю, должны быть оплачены. Мне не нужны деньги», — замотал он головой, «моя семья достаточно богата, да я и сам готов вам заплатить, лишь бы увидеть другие миры». «Нет, так не пойдет», — прервал его я, доставая из своего саквояжа лист с демоническим контрактом. «Так грозно называлась одна очень интересная вещь, что я прикупил в одном из торговых хабов Междумирья. Подписавшие контракт были обязаны выполнить его. Он обязывал подписавших его таким образом, что попытка нарушить условия контракта приводила к тому, что мысли нарушителя все больше и больше начинали возвращаться к долгу, постепенно сводя с ума того, кто решил пренебречь договоренностью. Избавиться от этого было возможно, только выполнив то, что было записано в контракте, и никак иначе. Делали их в каком-то демоническом мире наподобие мира Сола, особо погрязшего в своей версии бюрократии. Но штука была удобная, и я, в свое время купив десяток таких контрактов, сейчас, зная, что мне потребуется помощь в выполнении задания, взял несколько штук с собой. Темно-серая, странно холодная и неприятная на ощупь бумага легла мне на колени. Я объяснил Балю принцип ее работы и, положив ладонь на бумагу, сосредоточился. Удобство было в том, что она перехватывала разрозненные мысли и вполне сухим и канцелярским, хотя и слегка витиеватым языком излагала условия на себе. То, что требуется от сторон договора, и условия выполнения контракта, а именно, лорд Бартимиус Бальпаралит обязуется сопровождать меня на протяжении всего задания, оказывать любую посильную помощь в меру своих возможностей. Я в ответ обязывался приложить все усилия, чтобы тот не пострадал и вернулся домой в целости и сохранности. Оплатой за его помощь было, здесь стоял прочерк. Перечитав пару раз написанное, я протянул ему лист. Тот, завороженно следящий за мной, взял контракт и, прежде чем читать, внимательно разглядел его, взглянул на просвет и даже понюхал. После этого, все же прочитав написанное, он остановился на строке оплаты. «Потрясающе! Это явно не из моего мира, но уже сказал, что мне не нужна оплата, я и сам готов на все, чтобы увидеть другие миры». «Так не пойдет», — покачал головой я, «есть услуга, и есть награда за нее. Впрочем, если вы так хотите увидеть другие миры, то и напишите, что взамен я обязуюсь провести вас минимум через 4 или 5 миров, такое вас устроит, более чем». Похоже, перспектива посетить несколько миров сразу вскружила ему голову. «А как это заполнять?» Он покрутил контракт. «Положите на него правую ладонь и сосредоточенно подумайте о том, что вы хотите получить». Баль послушно сделал, как я сказал, и спустя минуту контракт был полностью заполнен. Еще раз внимательно прочитав его, а затем вновь дав прочитать его Балю, я положил ладонь на контракт и приказал Балю накрыть его ладонью мою. Тот со все еще круглыми от восторга глазами подчинился. «Повторяйте за мной, сделка заключена», — медленно и четко проговорил я. «Сделка заключена», — произнес он. Под нашими ладонями до этого холодная бумага контракта стала почти горячей, но вместе с тем странным образом липнущей к рукам. Мгновение, и раздался звук рвущейся бумаги, Лист оказался аккуратно разорван пополам по вертикали. Я взял одну половину и отдал вторую Балю. Ваша часть, как только соглашение будет выполнено, контракт соединится и рассыплется. Понимаю, протянул он. Это магия, одна из разновидностей, довольно удобная, по-моему. Собирайтесь, лорд, нам предстоит посетить немало миров. Я улыбнулся, чтобы подбодрить его. Просто Баль, поправил он меня, не люблю эти титулы. В моей семье это не принято. Он поднялся с кресла, но, поморщившись, тут же опустился обратно. Чувство шока от увиденного проходило, а вот синяки и остатки побоев давали о себе знать. Как бы ни получилось, что я буду для вас обузой, Максим, все тело один сплошной синяк. Можно просто Макс, в тон ему ответил я. И это можно поправить. Снова опустив руку в свой саквояж, я достал оттуда небольшую пластиковую коробочку с маленьким красным крестиком. А вот это уже было творение из мира высоких технологий, который далеко обогнал в развитии даже мой мир. Небольшие невзрачные серые таблетки, что в ней лежали, являлись настоящим произведением искусства. На самом деле это было даже не вещество. Аккуратно сложенные и хранящиеся в спящем состоянии нанороботы и фабрики по их производству, вот что это было такое. Попав в тело, они анализировали носителя и исправляли все повреждения, которые могли. В принципе, при наличии времени и ресурсов они способны даже отрастить отрубленную руку или ногу. Правда, пришлось бы подождать и очень плотно питаться все время восстановления. Но синяк под глазом, растянутую ногу и пару ушибов они исправят за пару минут. Кратко объяснив, что это, я протянул таблетку. Тот, аккуратно взяв, внимательно ее рассмотрел, кажется, пытаясь глазами увидеть миниатюрных роботов, что я описал. Это, конечно, было невозможно. Думаю, в этом мире даже не придумали такого микроскопа, чтобы их разглядеть. Не увидев ничего необычного, Баль проглотил таблетку и с ожиданием уставился на меня. Я в ответ посоветовал посмотреть в зеркало. Парень послушно сделал пару шагов к как раз висевшему рядом с входом ростовому зеркалу, кажется, еще не замечая, что уже не хромает, и завороженно уставился на свое отражение. Как по волшебству, на его лице исчезали кровоподтеки, посветлел, а затем и вовсе исчез синяк под глазом, а бледная кожа налилась румянцем. Как я помнил, как раз самый большой эффект это оказывало на здоровый организм, в котором было откуда брать резервы. Со старым потрепанным или же израненным телом так быстро и наглядно на фабрике бы не справились. Баль несколько минут разглядывал себя в зеркале и с уже привычным для меня выражением огромного удивления повернулся ко мне. Потрясающе, я уже давно не чувствовал себя так хорошо, мне кажется, сейчас я бы один поколотил тех пятерых. Вполне возможно, согласился я, эта вещь не только лечит, но и усиливает ваше тело. Надеюсь, у вас не проснулось желание отправиться искать тех хулиганов. Ну что вы, тогда собирайтесь. Другие миры ждут. Но сразу выйти, конечно, не получилось. Сначала парень набрал с собой столько вещей, что мы бы не утащили и вдвоем. Затем, послушав моих советов, уже более прагматично он урезал необходимое, по его мнению, вдвое. Еще час на сборы, и молодой лорд, одетый почти как я сейчас, а это, по-видимому, здесь считалось дорожной одеждой, со шпагой на поясе был готов к выходу. С собой он взял так и не сделавшие фурор в Академии приборы. Он намеревался проверить их в других мирах и по возможности улучшить в, так сказать, полевых испытаниях. Еще раз внимательно его оглядев, я разъяснил, что проходить вперед можно только, пока я держу руку на арке прохода, и только после того, как я скажу, иначе можно потеряться в междумирье, так что уже никто и никогда не узнает, где или когда ты окажешься. Тот слушал меня со все возрастающим интересом и вполне видимым нетерпением. Закончив инструктаж, я снова достал компас и снова положил руку на дверной косяк. На циферблате компаса мелькнуло изображение четырех острых клыков, тут же сменившийся видом причудливого замка, стоящего на горе. Да, я знаю и этот мир. Немного схож с миром Баля, но очень отдаленно. По моей классификации он больше всего походил на мой мир в эпоху колониальных держав. Развитие вполне нормальной, с моей точки зрения, техники, но вместе с тем активно осваиваемые и продвигаемые магические практики. И снова интересно, я был почти убежден, что удача направит меня в какой-нибудь средневековый мир, но спорить с ней сейчас мне было точно не с руки. И я, убрав компас в карман и подхватив саквояж, сосредоточился на нужном мне мире. Картинка в мареве, немного поколебавшись, приняла четкие очертания и стала похожа на простую дверь на улицу, хотя и ведущую совсем не туда, куда было видно за окнами. С улыбкой я сделал жест Балю идти вперед, и тот, решительно вдохнув, шагнул сквозь арку, ну а я, не отрывая ладони от нее, отправился следом. Нас ждал второй потенциальный участник похода, вампир. Оставалось надеяться, что он окажется не менее адекватным, чем Баль, и согласится помочь мне без особых проблем. Хотя, честно говоря, именно проблемами обычно и славился весь его вид. Глава вторая. Вампир. Когда я делаю шаг сквозь ту, тонкую для меня грань, что отделяет одну реальность от другой, почти всегда это почти незаметно. Ты просто шагаешь вперед, и момент перехода похож на теплый поток воздуха, дующий сразу со всех сторон, секунда, и ты уже в другом мире и другой реальности. Часто на какие-то мгновения перед глазами раскрывается молочная белизна между мирами с сияющими звездами других миров, но это длится какие-то доли секунды и почти незаметно. Но все же очень и очень редко, бывает, что мгновение между ударом сердца, между тиком часов, когда делаешь то движение, что переносит тебя в другой мир, может растянуться гораздо дольше того, к чему ты привык. Я слышал истории, что один шаг, и разум мироходца застревал там на годы. Кто-то рассказывал, что, в конце концов, каждый из нас навсегда пропадает в междумирье, потому что там наш истинный дом или же чистилище. Есть разные варианты этой легенды. Кто знает, что здесь правда, а что нет. У меня такого почти не случалось. Всего пару раз, когда я был немного неадекватен. Один раз из-за странно подействовавшего на меня местного алкоголя мне показалось, что я провисел в пространстве между мирами многие часы. Это было хорошо, приятно и спокойно, словно бы мне снился хороший успокаивающий сон. Сам переход занял, как я узнал позже, считанные мгновения, но для меня он длился гораздо дольше. Во второй раз я был ранен, случайно попал в центр какой-то военной разборки на задворках одного из миров. Меня хорошо приложило по голове, даже не уверен чем, и я в полубессознательном состоянии сам даже не помню, как открыл проход и вывалился в другом мире. К счастью, это был так называемый базар, о котором я расскажу как-нибудь в другой раз. Там крайне уважительно и почтительно относятся к таким, как я, и мне повезло, что я вывалился там, а не где-нибудь еще. Меня в течение пары недель ставили на ноги целые районы этого странного торгового мира перекрестка. К счастью, я отделался только сотрясением, да еще парой поверхностных порезов и быстро поправился. С меня не хотели брать никаких денег за помощь, потому что считали, что само мое нахождение там сродни благословлению для них и обеспечит удачу в будущем. Но я все же настоял и с помощью нескольких местных притащил туда множество фруктов и изделий из других миров, чтобы они смогли с выгодой для себя продать это. После чего я навсегда остался там желанным гостем, но часто появляться там я, откровенно говоря, не очень любил. Их слепое обожание и попытки угодить абсолютно во всем смущали и стесняли меня. Я не какой-нибудь потомственный лорд или особо королевских кровей, с детства приученный к всеобщему подхалимству, и такое отношение заставляло меня чувствовать себя дискомфортно. И вот, кстати, о лордах. Для Баля это был первый переход из мира в мир, и хотя для обычных людей почти всегда это проходило быстро и неощутимо, все же присмотреть за ним не мешало. Я оторвал ладонь от арки на этой стороне перехода, и за нашими спинами погасло видение гостиной арендованного Балем дома. Там сейчас был почти полдень, здесь же солнце почти скрылось за горизонтом, вытянув длинные темные тени, предвещающие начало ночи. Мы вышли из-под каменной арки, бывшей частью декоративной каменной стены, окружавшей роскошный парк, в центре которого возвышался величественный замок. Наверное, немного странновато выглядело, что незнакомцы выходят из запертой двери, но тут уж ничего не поделать. К счастью, обычно выход проходит незаметно для окружающих, особенно если тот, кто создает переход, не хочет, чтобы его замечали. Так это работает у меня. Насчет других мироходцев ничего сказать не могу, но думаю, и у них есть свои способы не особо привлекать внимание окружающих, если им это не нужно. Молодой лорд стоял с ошеломленно счастливым выражением лица и оглядывался по сторонам. Наверное, так бы выглядел человек, впервые попавший из средневековья в современный мне мир, хотя сравнение, конечно, неточное. Здесь разрыв в технологиях был не столь очевиден, а вот само осознание того, что мы теперь в другом мире, похоже, переполняло его настолько, что ничего кроме восторга он пока не испытывал. Как обычно для новичков, подумал я, незаметно улыбаясь и вспоминая себя когда-то. Хорошо, что хоть не вопит от восторга, и на том спасибо. Поэтому, решив, что тот может прийти в себя и на ходу, я аккуратно взял Баля под руку и решительно направился вперед, второй рукой нашаривая в кармане компас. Взглянув на него, я увидел почти точную копию замка, что находился перед нами. Если в этот раз не придется часами блуждать по другому миру в поисках того, кто мне нужен, меня это вполне устраивало. Баль, тем временем отойдя от созерцания окрестностей, теперь с таким же нескрываемым интересом смотрел на меня. Я не сразу понял, что его заинтересовало, и только потом сообразил, что браслет-метаморфоз вновь взялся за дело и преобразовывал мою одежду и рюкзак во что-то подходившее местному окружению. Решив упредить вопросы, я начал рассказывать ему о том, как это работает. Он слушал с нескрываемым интересом, попутно задавая мне десятки вопросов, не на все из которых я был готов дать ответ, и честно в этом признался. Впрочем, кажется, тот ничуть не расстроился, здоровая молодая натура исследователя брала свое. Так, в разговорах мы дошли до роскошного входа в замок, который вблизи оказался в отличном состоянии, окруженный клумбами с уже закрывшимися перед наступлением темноты цветами. Большего заметить я не успел, прервал на полуслове мой рассказ о создателе браслета абсолютно дикий вопль ужаса, а сразу за ним какой-то опереточно-злодейский смех. Тяжелая двойная дверь, украшенная стилизованным гербом летучей мыши ну, или чего-то на нее похожего, с оглушительным грохотом распахнулась, и наружу кубарем, почти не касаясь ступенек, вылетел настоящий громилов когда-то, наверное, прекрасно выполненном костюме, от которого сейчас остались одни лишь жалкие лохмотья. Он был весь покрыт неглубокими ранами и держал в руках обломок уже явно бесполезного оружия. Пролетев почти всю лестницу, он все-таки зацепился за последнюю ступеньку и растянулся прямо перед нашими изумленными взглядами. Не успели мы ему помочь подняться или хотя бы раскрыть рот, как он резво вскочил и, уставившись на нас безумными глазами, завопил: «Он здесь, монстр! Он идет за мной! Благородные сэры, бегите! Бегите и расскажите всем, что за монстр поселился в долине Дель-Лакрукаль, и что даже могучий герой». Его тираду прервал очередной раздавшийся из дома взрыв хохота. Мне снова это показалось дешевой постановкой, но оборванный герой тут же прекратил вопить и, как-то по-девичьи ойкнув, резво припустил в сторону ворот, явно намереваясь поставить местный рекорд в забеге на длинные дистанции на скорость. Мы с Балем недоуменно проводили его взглядами, а когда обернулись обратно к входу, то там уже стоял самый настоящий вампир. Именно так, с большой буквы. Темные одежды с алой оторочкой. Высокий, худой и чрезвычайно бледный, с вполне заметно светящимися красноватым оттенком глазами и длинными клыками. Вообще вампиров я встречал не очень часто, но почти все они владели магией и иллюзий не хуже моего друга Соло и редко представали именно в таком нарочно олепистом виде. Ага, новые герои решили бросить мне вызов. С подвыванием начал он: «Какой же урожайный у меня сегодня выдался день. Мы не герои, скорее люди, заинтересованные во взаимопомощи». Я решил не показывать удивления его видом и начать гнуть свою линию сразу. Как бы странно он ни выглядел, компас привел меня сюда, а значит, тот, кто мне нужен, находится именно здесь. Взаимопомощи в выгодном всем ключе. Смертный, решивший договориться с владыкой ночи, гротескный вампир громогласно хохотнул: «Ты забавляешь меня, это интересно. Я выслушаю тебя, а потом решу, что с вами сделаю». Он развернулся к нам спиной и направился вглубь замка. «Прошу к ужину, дорогие гости, вы как раз вовремя. Дворецкий проводит вас», и снова расхохотался уже из глубины темного коридора. Баль озадаченно проводил его взглядом и повернулся ко мне. «Владыка ночи, вампир», — ответил я. «Мне нужен специалист в магии крови, чтобы выполнить задание, а они признанные мастера в этом искусстве. Я думал, что такие, как он, легенда или сказка. Вовсе нет, вампиры есть во множестве миров, хотя конкретно этот». Тут я замялся, не зная, как сформулировать, но Баль понял меня и так. «Очень уж нарочито вампирский», — он скептически нахмурился, а потом улыбнулся. «Я как будто на выступлении театральной гильдии». Мысленно с ним согласившись, я не успел ответить. На крыльце показался обещанный хозяином замка дворецкий. Вполне обычного вида человек, в серой одежде, аккуратно выбритый и подстриженный мужчина лет 30-35. Глубокие карие глаза смотрели спокойно и терпеливо, кажется, не особо удивленные внешним видом Баля. Его одежду, конечно, никакой браслет не менял, и выглядел он довольно причудливо для здешних жителей. «Прошу вас, благородные сэры, добро пожаловать в Монардель-Ла». Он вежливо посторонился, пропуская нас внутрь, где уже горели свечи и было довольно уютно. С поправкой на хозяина, конечно, которого, к счастью, сейчас не наблюдалось. «Позвольте ваш багаж». «Извините», я решительно и вежливо пресек его попытки взять мой рюкзак, сейчас превратившийся в местный вариант дорожного сундучка. «Мы здесь исключительно по делу и не хотели бы задерживать хозяина манора дольше необходимого. Как пожелаете», не стал спорить дворецкий. «Отмечу только, что сама постановка вопроса кажется мне немного странной, сэр. Обычно герои приходят сюда, чтобы избавить долину от моего хозяина или заполучить сокровища, что по легенде он хранит, но заканчивают они обычно». Он жестом показал на обрывки одежды и оружия, что обильно усеивали большой зал, в который мы как раз вошли. Похоже, именно тут состоялся бой героя-оборванца, встреченного нами на пороге. Кровь, кстати, тоже была, немного, на нескольких крупных кусках одежды. Но, зная нравы некоторых вампиров из других миров, я бы сказал, что бедняга отделался очень дешево. Некоторые их представители могли за малейшие, по их мнению, оскорбления в свой адрес растерзать наглеца на мелкие клочки, а затем ураганить всю ночь по окрестностям, и зачастую это было в порядке вещей. Этого, кстати, я и опасался, когда понял, что мне нужен вампир как один из спутников. Очень уже ветреными и себе на уме были представители этого вида. Дворецкий тем временем проводил нас в зал, в центре которого стоял стол, уставленный блюдами с вполне обычного вида едой и напитками. Вежливо осведомился, все ли в порядке, и, сказав, что хозяин скоро будет, ушел. В этот момент я почувствовал чужое воздействие. Сам я не маг и даже не претендую, мои способности, что не касаются перехода в другие миры, для меня самого загадка, но они не магические точно. Сама магия на меня, как и многое другое, не действует. Меня можно обмануть иллюзией, ударить молнией, но тут будут работать скорее законы физики, а не магии, а вот повлиять на меня не выйдет. Однако чувствовать я ее могу, и иногда даже могу определить источник. Вот и сейчас, явно какое-то ментальное воздействие, похоже, что из арсенала как раз нужной мне магии крови. На меня это не отразилось, а Баль, который тоже подвергся ему, просто сморщился как от головной боли, но никаких больше признаков дискомфорта не показал. «Что это было?» – спросил он. «Похоже, что хозяин замка решил проверить, кто такие его гости», – ответил я, «но кажется, у него это не слишком получилось». «Но почему? Я мироходец, на меня все воздействует не так, как надо, или не действует вообще. Ну а вы, Баль, здесь пришелец из другого мира, а это значит, что простыми местными приемами вас тоже не пронять. Вы просто вне местных рамок и норм. Надо же!» – протянул он, «никогда бы не подумал, что чем-то отличаюсь от большинства. В своем мире возможно, а вы сейчас не дома», – напомнил я. Тем временем свет свечей и горящего камина поколебался, и словно тень во главе стола возник хозяин замка. Как будто специально получилось так, что падающий свет от всех источников в этом зале обходил то место, где он сидел. От этого его горящие красным глаза казались особенно яркими. «Что ж, дорогие гости, прошу, приступим к трапезе», — низким и глухим голосом произнес он. «Предпочитаю сначала решить дела», — ответил я. Еще раз перебрав в памяти все свои знания о вампирах, я окончательно утвердился во мнении, что тут что-то не так. Как говорят у меня на родине, делу — время, потехе — час. «А ты, храбрец, смертный», — протянул вампир с отчетливой угрозой в голосе. «В этом замке я решаю, что и когда происходит». Он щелкнул пальцами, и вышедший откуда-то из бокового коридора дворецкий подал ему кубок и налил из кувшина алой жидкости. Так и не сумев точно сформулировать, даже себе самому, свои смутные подозрения и нестыковки в происходящем, я решил вновь взглянуть на компас, и увидел на нем, ах вон оно что, а хозяин замка не так прост, как показалось сразу. «Прошу вас, прекратите». Я решительно встал из-за стола и, убрав руку с компасом в карман, уставился на поперхнувшегося вампира и с удивлением воззрившегося на меня дворецкого. «У меня деловой разговор к хозяину этого места, а не к его марионетке». Наступила тишина, перемежаемая только звуком горящих дров в камине. Вампир, прищурив глаза, уставился на меня, я снова ощутил давление какого-то магического воздействия. Все сильнее, сильнее, как будто мне в лицо дул странный затхлый ветер. Но затем все прекратилось. Гротескный вампир обмяк в своем кресле и закрыл глаза. Дворецкий же неспешным шагом прошелся в дальний конец зала и принес еще одно кресло, сел напротив нас и скупо улыбнулся. «Отдаю вам должное, сэр, ваша наблюдательность и устойчивость к воздействию выше всяких похвал. Теперь мне действительно интересно не только, зачем вы пришли ко мне, но и кто вы и ваш спутник». Голос Дворецкого, а как уже стало понятно теперь, настоящего хозяина замка и вампира изменился и стал низким, завораживающим. Чуть поменялись и его черты лица, став более хищными и заостренными. А в его вежливой улыбке теперь отчетливо выделялись клыки. Баль недоуменно захлопал глазами, быстро переводя взгляд с уснувшей куклы гротескного вампира на бывшего дворецкого. Кажется, до него стало только сейчас доходить то, что произошло. И он тут же выпалил. «Я Бартимиус Баль, лорд Паралит». Он закашлялся и недоуменно заморгал, что происходит. Ваш спутник куда больше подвержен воздействиям, в отличие от вас, невыразительным тоном протянул он, не отрывая от меня взгляд. Так кто же вы, и зачем сюда пришли? Прекратите, я кивнул головой в сторону Баля, все еще осоловело хлопающего глазами и разевающего рот словно рыба, вытащенная на поверхность, мне вы все равно ничего не сделаете, а ему можете повредить. Ваш вид, скорее всего, знает о таких, как я, под именем идущих насквозь. В глазах вампира промелькнуло откровенное удивление. Похоже, такой ответ поразил его настолько, что он позволил себе обычные человеческие чувства. Идущие насквозь, я откровенно признаться, думал, что такие, как вы, просто старая сказка, произнес он уже обычным голосом. Напряжение, что витало в воздухе, рассеялось. Странный тембр его голоса больше не давил на психику, и Баль, кажется, начал приходить в себя. «Максим», я приложил правую ладонь к груди, заложив левую руку за спину и слегка склонив голову. Такое приветствие я видел у представителя его вида в другом мире. «Как я уже сказал, у меня к вам деловой разговор».